и взысканного милостями и побитого, но также и прежде всего потому, что он, Иосиф, испытывал угрызение совести при виде его страданий и смерти. Ибо они были явно подстроены для него, Иосифа, возвышение, и Монткау был жертвой замыслов Бога. Его убирали с дороги, это было совершенно ясно, и Иосифу так и хотелось сказать владыке замыслов: «То, что ты сейчас творишь, Господи, это только твоя воля, а не моя. Я решительно заявляю, я к этому не причастен, и то, что это делается для меня, пусть не значит, что я в этом виноват. Вот о чем я смиренно молюсь». Но это не помогало. Он все равно испытывал угрызение совести из-за жертвенной смерти своего друга и понимал, что если тут вообще может быть речь о вине, то значит виноват он, получающий выгоду, ибо Бог не знает вины. То-то и оно, думал про себя Иосиф, что все делает Бог. А испытывать из-за этого угрызение совести дано нам, и мы оказываемся перед ним виноваты, потому что берем на себя вину ради него. Человек берет на себя вину Бога. И было бы только справедливо, если бы Бог однажды решился взять на себя нашу вину. Как он священно чуждой вины сделает это, неясно. По-моему, ему пришлось бы стать просто-напросто человеком для этого. Он не отходил от страдальческого одра жертвы в течение тех 4 или 5 недель, которые она еще сопротивлялась отовсюду наступавшей на нее смерти. Так мучила его совесть из-за этих страданий. И днем, и ночью ухаживал он за больным, ухаживал самоотверженно, жертвуя собой. Как принято говорить, и как в данном случае было бы совершенно справедливо сказать, ибо дело действительно шло об ответной жертве, и, принося ее, Иосиф отказывался от сна и недоедал. Он устроил себе постель возле больного в особом покое доверия, ежечасно помогал умирающему, чем мог, согревал компрессы, подносил ему лекарства, втирал в кожу мази, заставлял его по назначению врача из храма вдыхать пар от растертых растений, которые разогревал на камнях, держал его конечности, когда у него начинались судороги. От них в последние дни несчастный страдал чрезвычайно сильно. Он иногда даже вскрикивал под этим грубым натиском смерти, которая, казалось, дождаться не могла, чтобы он сдался, и безжалостно теребила его. Особенно наседала она, когда Монткау засыпал. Она судорогами вздымала с постели усталое тело, как будто говорила: «Ах, вот как! Ты хочешь спать? Поднимись же, поднимись и умри!» Сейчас, более чем когда-либо, были уместны успокоительные пожелания спокойной ночи. Иосиф вкладывал в них все свое искусство и ласковым, заклинающим шепотом внушал больному, что теперь он, конечно же, отыщет стезю, ведущую в край утешения, и беспрепятственно последует по этой стезе, а его левая рука и нога, заботливо закрепленные холщовыми бинтами, не вернут его отчаянной болью обратно в томительный день его муки. Это оказывало свое действие и помогало в известных пределах. Но Иосиф и сам испугался, когда заметил, что его снотворные речи помогают слишком уж хорошо, и управляющий, столько лет страдавший бессонницей, начинает, наоборот, склоняться к сонливости и готов целиком уйти в ядовитое свое забытье, отчего благая стезя становилась роковой, и возникала опасность, что путник забудет о возвращении. Поэтому Иосиф пошел по другому пути, и вместо того, чтобы сочинять колыбельные песни, пытался задержать друга на этом свете, подкрепляя его силы всякими историями и притчами, точнее сказать, историями и притчами из того обширно древнего эпоса, анекдотов, которым он, Иосиф, благодаря наставлениям Иакова и Елизера, с детства располагал. Управляющий всегда любил слушать о первой жизни своего помощника, о его детстве в стране Канаан, его миловидной матери, что умерла у дороги, о великой и самоупоенной нежности, с которой отец относился сначала к ней, потом к сыну, так что мать и сын были одним и тем же в праздничном наряде этой любви. Слыхал он уже и о дикой зависти братьев, и о вине, заключавшейся в преступном доверии и слепой требовательности, вине, которую Иосиф по-ребячески взвалил на себя, о том, как он был растерзан, околотцем, Вообще-то управляющему, как Потифару, да и как всякому другому здесь, в доме,